Глава 35. Применение процесса «было бы здорово, если…». Большинство людей привыкли к объективности. Это означает, что они видят в любом явлении как плюсы, так и минусы, учитывают все «за» и «против». Но подобная объективность – настоящая палка о двух концах, поскольку вы активизируете несовместимые вибрации. Они усиливают противодействие, мешающее принятию того, что является вашим желанием. Когда вы говорите «я так давно хочу, чтобы мое желание исполнилось, но ничто не сдвигается с места», то активизируете и вибрацию желания, и вибрацию отсутствия желаемого, и в результате вашей жизни все остается по-прежнему. Зачастую вы даже не произносите вслух вторую часть предложения, а говорите только «я хочу, чтобы это произошло». Но при этом невысказанная вибрация отсутствия никуда не исчезает, продолжая мешать исполнению желания. Но если вы формулируете фразу следующим образом «было бы здорово, если бы желание исполнилось», то предлагаете совершенно иной тип предположений, который по самой своей природе оказывает гораздо меньше противодействия. В этом случае вибрационная относительность между желанием и убеждениями находится в гораздо большем соответствии. Наилучший результат от данного процесса вы получите при условии, что находитесь на эмоциональной руководящей шкале в пределах следующего вибрационного диапазона. 4. Позитивные ожидания. Вера. 5. Оптимизм. 6. Надежда. 7. Удовлетворенность. 8. Скука. 9. Пессимизм. 10. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. 11. Смятение. 12. Разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование, уныние.